Глава 47. «Ну что же тогда делать?» Не знаю, отчего слова алхимика так сильно на меня подействовали. От того, что я до сих пор считала их со Стронгхолдом сильно могучими колдунами, для которых нет невозможного. Но в любом случае было бы разумнее думать о себе и навязанной связи с Аликом, а не переживать из-за четверолапого облика куратора. «Прежде всего, не паниковать», — хладнокровно ответил ректор. Однако, судя по залегшей у него между бровей глубокой морщине, он тоже был не в восторге от ситуации. «Артур, а сам ты можешь что-то изобрести?» Кончик пушистого вингейцевского хвоста дернулся, как у раздраженного кота. «Чтобы что-нибудь изобрести, нужны хоть какие-то начальные знания. А где их взять, если последнюю 1000 лет эликсиры ложной истинности упоминаются во всех книгах в лучшем случае одним абзацем?» «И все же», — уже не так уверенно начал ректор, как его вдруг перебил Алик. «Тайная секция». Я едва сдержала смешок от пришедшей в голову ассоциации с Хогвартсом, а Вингейтс с неожиданным уважением протянул. «Кстати, да. Там вполне может найти что-то полезное». «Тайная секция Королевской библиотеки», — для меня пояснил Стронгхолд. «Что же, завтра с утра напишу господину библиотекарю». «Не надо никому писать», — приосанился Алик, получивший возможность блеснуть. «Я все-таки принц, а значит, имею туда доступ в любое время и без проблем могу провести кого захочу». «Истинно королевское благородство». По кошачьей мордочке алхимика было не угадать, серьезно он говорит или нет. Но мне все же показалось, что если здесь и имелось подтрунивание, то самую малость. «Чрезвычайно признателен». «Не стоит», — чопорно отозвался Алик. «Вы пострадали, защищая доброе имя короны, и потому мой долг возместить вам ущерб». «Вот тебе и мажор», — с легкой растерянностью подумала я. А Стронгхолд, у которого почти разгладилась складка в межбровье, сказал: «Тогда все значительно упрощается. Мы возвращаемся в лабораторию, где я с помощью Артура готовлю антидот эликсира лже...» «Поправка, господин ректор». На этот раз его перебил уже Вингейтс. «Вы без сомнения смогли бы приготовить противоядие, несмотря на его сложность. Однако проблема в том, что готовить больше не из чего. 3 редких реактива смола меди, оловянное масло и каламан сейчас булькают в емкости с нейтрализатором. Заменить их нельзя. Трансформировать из умеющихся тоже. И, по сути...» Он невесело усмехнулся. «Нам надо решать не мою проблему, а как быть со Стерх и Аликом». У меня внутри все опустилось. То есть я останусь привязанной к однокурснику еще неизвестно на сколько времени? «Да как нам на занятия ходить, если чуть что, и нас швыряют друг другу в объятия?» Перед внутренним взором стала четкая картинка того, как мы обнимаемся на виду у студентов и преподавателей, и я со стоном закрыла лицо руками. «Господи, ужас-то какой!» «Не драматизируй!» — скривился Алик. «Стронгхолд, господин ректор, выпишет мне академический отгул. И рано утром мы с ментором Вингейтсом отправимся в столицу. А к тому времени, как вернусь, дверги успеют доставить новые реактивы». В кои-то веки он сказал что-то хорошее. Я с облегчением отняла ладони от лица, и тут оказалось, что радоваться было рано. «Замечательный план». Тем не менее, в ректорском тоне отлично читалось следующее «но». «Если бы не один нюанс. Скажи, Алик, ты когда-нибудь задумывался, отчего добрая половина сказаний об истинности заканчивается трагически?» «М?» Однокурсник даже не стал делать вид, будто думает всерьез. «Чтобы выжать слезу из публики?» «Нет», — спокойно ответил Стронгхолд. «Потому что истинные должны быть вместе. Долгая разлука может закончиться для них физическим и магическим истощением или даже гибелью». «Так то долгое», — не хотел уступать Алик. «А я надеюсь вернуться за седмицу». «Долгота в этом случае понятие относительное», — пояснил Вингейтс. Чем крепче связь, тем меньше дней связанные могут обходиться без контакта друг с другом». «Без контакта». Для пущей весомости Стронгхолд поднял указательный палец. «Как минимум зрительного, но чаще телесного». «А ваша искусственная связь», — снова подхватил алхимик, «судя по моим наблюдениям, очень крепкая. Потому я даже не уверен, что вас можно банально запереть по своим комнатам на необходимый срок». «То есть?» Мы с однокурсником растерянно посмотрели друг на друга. «Слушайте, я не хочу». Это было глупо, но не возмутиться я не могла. «Не хочу я с ним физически контактировать». Гнев вспыхнул у Алика на щеках двумя яркими мазками. «Можно подумать, я хочу. Отец-дракон, в королевстве полным-полно более приятных девиц. Так зачем ты послал мне эту...» «Прекратите оба!» — рыкнул ректор. «Мне тоже не нужны подобные контакты между студентами, тем более если один из них королевский наследник. И наша задача вместе... Слышите, вместе... найти выход из сложившейся ситуации. Например, эликсир поникшего стебля», — спокойно заметил алхимик. «Вот для него все реактивы у меня по-прежнему имеются». На такое предложение Стронгхолд вместе с Аликом дружно поперхнулись, а я недоуменно моргнула. «Если это то, о чем я в первую очередь подумала...» «Я не собираюсь пить ничего, снижающего мою силу», — зло отрезал Алик. Ректор же с легкой неуверенностью сказал: «Артур, извини, но в твоем нынешнем облике я плохо угадываю, когда ты шутишь». «Я не шучу», — любезно уточнил Вингейтс. «Нет либидо, нет проблем, поскольку от простых объятий дети не рождаются, однако настаивать не буду». Последняя фраза избавила меня от эмоционального пассажа о том, что даже обниматься с однокурсником я желаний не имею. А Алик, у которого явно до сих пор подгорало от циничного вингейтсовского прагматизма, буркнул: «Вот и хорошо». И как бы я ни относилась к однокурснику, его можно было понять. В кабинете повисло напряженное молчание. Мужчины, очевидно, размышляли над ситуацией. На меня же накатилась такая усталость, что даже мысли в голове ворочались трудом. И когда я буркнула: «Выходит, нам с Аликом надо отправляться в столицу вместе?», то не сразу поняла, что сказала вслух, а не подумала. «Выходит», — согласился вновь посмурневший Стронгхолд. «И в этом случае мне придется отправиться с вами. Не уверен, что Артур справится один». «В таком облике точно нет», — подтвердил Вингейтс. «Чтобы оттаскивать друг от друга двух молодых и здоровых людей, нужна иная комплекция». «Тогда...» — ректор глубоко вздохнул. «Я пишу распоряжение об учебной практике в Королевской библиотеке для Аси Эстерх и Алика, тебя назначая их временным куратором. И завтра мы вылетаем в столицу. Возражения?» «Возражений нет. Есть уточнение». Алхимик небрежно взмахнул хвостом. «Как мы объясним мое исчезновение и появление в вашей компании странного зверька?»